благословил и работу, и учебу, и чтобы взаимоотношения у нас складывались. Не все из молодежи серьезно на это обращают внимание, чтобы об этом серьезно переживать и молиться, просить у Бога милости. Как-то решают по-своему. Голова есть, молодой, я буду достигать, добиваться, устраивать свою жизнь. Мудрый тот, кто обращается к Богу. Поэтому настроимся на это. Послушать. Может быть, кто-то об этом не задумывался. У кого будут пение, участие, стихотворение. Хорошо, если будет, может быть, какое-то с предисловием. Поэтому скажите, и братья уже будут усматривать участие, кого будет в тему, так сказать. Те в первую очередь будут участвовать на этом служении. А сейчас мы попросим благословения, чтобы Бог благословил это служение. Господь наш, мы Тебя благодарим и славим, что по милости Твоей Ты благословил нас и в прошедшие ночи, и теперь мы в этом новом дне, пользуясь милостью Твоею, имеем это служение. Господь, и мы нуждаемся в Твоем благословении, чтобы Ты благословил сердца наши, приготовил к слышанию Твоих слов, чтобы нам ясно разуметь волю Твою. Благослови братьев, которые будут излагать тему, благослови всех участвующих, чтобы она была близко, доступна к сердцам нашим, чтобы мы все увидели еще нужду в Тебе. И с нашими просьбами обращались только к Тебе, потому что без Тебя мы ничего не можем делать. Даруй эту милость и даруй это благословение, чтобы в этом служении имя Твое возвеличилось, имя Твое прославилось. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.